«Мутировавший медведь Дваур, мутировавший», – прошептал Дорн. «Отец, завидел нас парень и отвлекся от противника, оставь меня». Зверь использовал отвлечение сына фермера и, издав рев, набросился на парня, стремясь порвать его зубами. «Нет», – взревел Дорн, несясь на медведя с голыми руками. «Да чтоб вас, надо спешить. Бегу следом за Дорном, чтобы сократить дистанцию стрельбы, а то есть шанс промазать и задеть парня». Зверь все-таки повалил непутевого сына и постарался вцепиться зубами ему в глотку, но парень среагировал. Выставленный нож вошел прямо в пасть медведю, вонзаясь в задние стенки горла, вызывая рвотный рефлекс животного, не давая тому сомкнуть челюсти. Ускоряюсь на все доступные силы, и через пары секунд оказываюсь в 10 метрах от зверя. Дорн успел добраться до медведя, и не придумав ничего лучше, с ноги пнул по морде косолапого, привлекая к себе внимание. Зверь завыл и махнул лапой, откидывая надоедливого фермера, и вскинул голову, вынимая нож из своей пасти. Пара секунд, и зверь упадет своими лапами на грудь парня и сломает тому кости. Понимая это, достаю револьвер, останавливаюсь и прицеливаюсь в морду зверя. Сердце бешено билось, кровь била в висках, а я молился, чтобы пуля нашла цель. Время вокруг нас замедлилось, медведь стал падать очень медленно, даже лениво, так сказать. Дуло револьвера нацелилось на голову животного, и, затаив дыхание, я нажал на курок. Мощный хлопок ударил по ушам, а я смог увидеть небольшой бутон взрыва, выходящего из дула и отправляющего пулю вперед. Поразительно. Я видел, как пуля вошла прямо в висок зверя, дергая его голову в сторону, после чего время вернуло свой начальный ход. Туша зверя стала заваливаться в сторону, позволяя испуганному парню уйти в другую. «Все кончилось. Ты в порядке?» Тут же налетел Дорн, хватая своего сына в объятия. «Я же говорил тебе, хватит идти в лес. Ну почему ты так изводишь нас?» «Я извожу», — дрожащими губами от потока адреналина вскрикнул парень. «Каково мне заниматься тем, чего я не хочу? Отец, пойми, я охотой заниматься хочу. Душа лежит к ней, делай что хочешь, но жить без нее не могу». Я тяжело дышал, чувствуя головокружение, но даже так смог найти в себе силы подойти к ним. «Дорн», — требовательным тоном спросил его, надеясь напомнить о своих словах. Мужчина понял мой намек, взглянул на медведя, на сына, а после помрачнел, но нашел в себе силы говорить. «Я позволю тебе заниматься охотой», — тяжело прошептал мужчина, — «но пообещай, что не будешь заниматься охотой раньше, чем закончишь обучение». «Ты не шутишь?» — Ирм выпучил глаза. «Даю слово, спасибо, спасибо». Парень крепко обнял своего отца, а тот, не привыкший к ласке своего сына, принял это мило. «Теперь кто мне оплатит работу?» Глава 5. Ночной визит. «Босс, ну можно нам прокатиться?» — заныл один из бандитов, топающий уже шестой час по дороге, ноги устали, а язык не устал трепаться. Устало глянул на него, кто из нас сидел в лагере и скучал, пока другой бродил по лесу и убивал медведя. «Ну вы», — неохотно признал бандит. Я разлегся на куче хлама, покрытой шкурой убитого медведя, запах от нее был так себе, но всяко мягче. После того, как мы убили медведя, сынок фермера решил показать навыки охотника. Мастерски раздевал медведя, мясо не стал трогать, а вот шкуру мне отдал в качестве личной благодарности. Парень смекнул, кто отца его надоумил на разговор. Дальше мы побрели к стоянке, и, поговорив с Дорном, тот решил докинуть к моей награде еще немного. Отдал обоих лошадей и показал, что нужно делать, чтобы тупо не упасть с них. После чего пригласил к себе на ферму на ужин, ведь и так ехать в одну сторону. Лошадей запрягли в повозки, и теперь освобожденные от бурлачества бандиты ноют, что им не дают покататься. По крайней мере, единицы другие предпочитают молчать. Я же развалился на куче хлама и восстанавливал силы, ведь мой новый навык жрет до неприличного много. Открыв последние системные оповещения, прошелся по тексту. «Вы выполнили задание «Непутевый сын». Ваша награда: 30 опыта, повышение отношения с семьей Дорна до уровня дружелюбия, 2 лошади, навык верховой езды 1 уровня. Вы выполнили скрытое задание «Наследие». Многие годы Дорн пытался привлечь своего сына Ирма к фермерскому ремеслу, что не нравилось последнему. Вы смогли помочь Дорну принять желание Ирма, и теперь юноша может обучаться охотничьему ремеслу. Награда: 100 опыта, повышение отношения с семьей Дорна до уровня доверия. Вы всегда сможете рассчитывать на теплый прием на ферме Дорна. Скидки на фермерские товары 25%. Ваш уровень повысился, Дваур. Ваше здоровье повысилось на 20 йет. Вы получили навык. Затаенное дыхание тратит 20 энергии. Активируется при нацеливании на цель, после чего ваше восприятие мира ускоряется на 10 секунд или до первого выстрела. Вы получили новую шкалу. Энергия 10-30 йет. Энергия используется для использования навыков. Она восстанавливается в моменты отдыха, при использовании настоек, еды и прочего. Если уровень энергии упадет до нуля, то вы отключитесь, пока ваш показатель энергии не восстановится до половины значения. Вы получили шкуру мутированного медведя. Ингредиент для создания предмета товар на продажу. Как-то так, навык открылся в одной из вкладок с прокачкой, и его можно было настроить, что я и сделал, поставив функцию использования по мысленной команде. Порадовавшись за самого себя, я перед тем, как заснуть, глянул в мировой чат, где публично высмеивали нубов. Одни жаловались на поломанный данж, в котором один босс отпинал их в буквальном смысле, а другой жаловался на сломанный квест фермера. Мол, грабанули его на дороге, раздели до нитки и забрали пару тысяч кредитов, при этом задание почему, то провалилось. Ваврун, его шмотки даже 200 монет не стоили. Вишенкой на торте был общий крик админы: «Спасите, помогите, игроку киш показывает». Хех, приятно однако. Более матерые игроки лишь смеялись над криками нубиков и попросту списывали это на первые впечатления от игры. Если задуматься, то фермер дальше будет выдавать задания, но уже без задания на сына. Хотя, скорее всего, игра даст в будущем квесты уже от охотника Ирма. В будущем, а что вообще будет там, за далеким временным горизонтом? В любом RPG-игре всегда есть момент, когда ты выполнил основную сюжетную линию и все побочки, и все, что тебе остается, это страдать фигней или гриндить. Тут же игра другого масштаба и теста. Будут ли нынешние задания в будущем, или по ходу развития событий будут меняться? Если да, то я попросту не могу представить, как разработчики все это будут делать. Хотя зависит ли это от них, весь день меня не покидает чувство, что игра словно живая, все окружение, звуки, люди. С этими мыслями я провалился в царство снов. Получилось получить доступ к ядру и выяснить, что было изменено. Глаков сидел за своим рабочим столом, смотрел данные в ноутбуке и требовал новых вводных от своих рабочих. К сожалению, нет, едва выдавил из себя Кудаков, понимая, что его увольнительная уже видна на горизонте, но попытался исправиться, но у нас есть новые данные. Мы перелопатили все доступные данные, и поверьте, то, что сейчас происходит с игрой, вас шокирует. Иван, поверь мне на слово, не дай бог весь игровой проект схлопнется из-за твоей некомпетентности, и я напишу тебе такое рекомендательное письмо, что можешь забыть о работе. Понял, сглотнул мужчина ком в горле. Две новости, которые на первый взгляд фатально ужасны, но мы можем перевести их в свою пользу. Первое, каким-то образом, все боссы локации от мало до велика сбросили свои привязки на точках. Если проще, они как игроки могут блуждать по миру. Второе, ядро, как бы это сказать, оно теперь само по себе. Считай с завтрашнего дня ты ува. Начал холодным тоном зачитывать как судья вердикт Глаков, но его тут же прервал паникующий Иван. Стойте, я же говорю, можно это сделать в свою пользу. Игровое ядро стало работать по своим логистическим законам, поменяло и доработало некоторые наши проекты в игровом мире. Также все игровые персонажи в игре приобрели более живые качества, а не просто болванки. Знаете, что это значит? Теперь игра станет более привлекательной и реалистичной, избавляя нас от продумывания мира. Почему? Да потому что игровое ядро само формирует мир, меняет его и вводит новые вводные. Да нам теперь даже напрягаться не нужно, максимум добавлять новые элементы, которые будет принимать ядро игры. Что до боссов, выкатим патч и скажем, что мы улучшили игру, а боссов отвязали, сделав их более реалистичными и живыми. Представляете, какое внимание игроков мы привлечем, как к нам потянутся инвесторы. Да мы озолотимся. Хватит, поднял ладонь Глаков, пытаясь собрать все сказанное и выделить самое главное. Простыми словами, все хорошо, а то и лучше. Мы ничего не потеряли, мы на этом больше заработаем, улыбнулся Иван. Очнулся я от холода, поежившись, и поводил руками по теплой шкуре медведя, после чего очнулся. Спина болела почти что везде, похоже, не самая удачная идея была лежать на горе хлама. Проморгавшись, увидел, что солнце уже идет к горизонту, а мы уже бредем по основному шоссе. Впереди виднеются поля пшеницы, а еще дальше многометровые стены города, к которому мы направляемся. Твоя ферма уже близко, задал я важный вопрос, чувствуя надвигающийся ночной ветер, от которого уже подрагивали мои люди. Почти минут через 20 будем на месте, донесся голос Дорна со второй телеги, на которой ехал он вместе с сыном. Босс, раздался голос позади, и я, вздрогнув, обернулся и увидел выглядывающую морду Стоуна. По ту сторону кучи, можно с вами посоветоваться с глазу на глаз, можно стоп. Ты все это время ехал в телеге, а разве нельзя? Посмотрев на невинные глаза мелкого мужика, я задумался, а правда почему нет? Ладно, глянув на фермера, я слез с телеги и зашагал возле борта, разминая затекшее тело и скрываясь от взгляда нашего попутчика. Рядом появился Стоун и заговорщицки зашептал. «Босс, что будем делать с ними и его вещами? Ты о чем? Он же нас сдаст законникам, и наутро мы уже будем гнить в тюрьме!» Чуть не выкрикнул Стоун. «Давайте избавимся от него, да разграбим его ферму. Я уже проходил в этих местах, так что могу заверить, что если сработаем быстро и оперативно, то концы в воду, и удвоим наш хабар, если не утроим». Я смотрел в глаза этого мелкого лиса и даже представил себе перспективу увеличения своего счета. Я более чем уверен, что деньги нам понадобятся и очень скоро, и очень много. Только вот это путь какого-нибудь циничного головореза. Тихий гнев проснулся во мне, хотелось взять этого засранца и выбить из его дурной головы все подобные мысли, но я сдержался. Я лишь пронзил его самым серьезным взглядом и заговорил. «Стоун, ты знаешь, почему я босс, а ты простой исполнитель?» Ледяным тоном заговорил я, замечая, как рядом шагающие бандиты навострили уши. «А?» – затупил мужичок. «Ну вы собрали банду, конечно же. Если это все, что для тебя означает босс, то ты явно недалек. Босс нужен, чтобы вести банду вперед, нужен, чтобы настраивать связи, торговлю, распределять людей и расширять свою власть и влияние банды. Я заручился симпатией фермерской семьи, теперь немного, но обо мне будет слух, не говоря о личных выгодах между нами. Ты же предлагаешь от всего отказаться, сжечь возможные мосты к возможностям, и остаться сидеть там, где и остался. Простите, босс, я просто думал, что так будет лучше, Стоун всего день мой заместитель, а уже успел второй раз за день накосячить и получить выговор. Если так пойдет и дальше, то придется сместить его, но пока что он принес больше пользы, и мысли его, по правде говоря, правильны. Никому не доверяй, и не получай нож в спину. Думать – это хорошо, кивнул я, решив все-таки выдать пряник. Ты решил перестраховаться, а я решил выбить больше выгоды. Ты мой заместитель, Стоун, твои советы, какими они не были, важны для меня, и я их слушаю всегда. Понял, босс, я вас не подведу, босс. Тут же порадовался мужчина. Ваше отношение со Стоуном Бломаном повысилось до почитания. Интересно, это из-за изначального повышенного отношения ко мне, или тут так легко заручиться чьим, то расположением? Если да, то боюсь представить, насколько легко его потерять. Через полчаса мы добрались до дома Дорна. Довольно ухоженное двухэтажное здание, с покраской и архитектурой, делали явно умелые руки. Рядом с домом было два сарая. По словам хозяина, в одном хранилась техника, инструменты и прочее, во втором уже запасы провизии и прочего. Я слегка смутился, ведь сарай был хоть не маленьким, но вместить столь большой урожай попросту не сможет, а к слову поля Дорна были обширными. Фермер ответил, что большая часть увозится в город, за что Дорн получает большую благодарность и оплату. Неплохо так устроился мужик, но его хоть и ценит, все же фермеров тут хватает. Правда, живут они обычно семьями за городом и работают сообща. Повозки мы завели в сарай, после чего нас встретила жена Дорна, и тут я подвис. Пока Ирм подбегал к перепуганной матери и что-то рассказывал, я схватил Дорна за плечо и, смотря прямо в глаза, спросил: «Твоя жена наполовину человек, наполовину животное?» Напряжение и шок в моих словах сочился настолько открыто, что даже передался Дорну. «Ну да, а что такого? Ну вроде как бы черт. Давай я скажу, что пришел из глуши, и попросту не знаю про это все, хотя по правде говоря я даже не лгал. Да, а ты чудной, хотя могу понять, я когда впервые увидел подобных моей жене, пришел в шок. Мы вместе посмотрели на женщину, за которую большая часть населения готова была убить. Высокая, худенькая, одетая в облегающее платье домохозяйки, личико гладкое и ухоженное, длинные рыжие волосы, лисьи ушки и пышный рыжий хвост с белым концом. Так и хотелось подойти и потрогать, а то кто знает, может глюки. Черт, Даже мысль о предложении Стоуна проскользнула, но я покачал головой. Таких, как она, называют азаби. Хотя большинство в нашем мире предпочитают называть таких зверолюдами, но если хочешь подружиться с представителем ее вида, то называй азаби. Они итог мутировавших дальних предков, которые за поколения смогли стать новой прослойкой общества. По факту те же люди, но со слегка другими генами. Правда, некоторые их не принимают. На этих словах Дорн что, то вспомнил и помрачнел. Короче, есть тут кое-какие группы, которые предпочитают чистоту человеческой генетики, так что надеюсь, ты не разделяешь их взглядов. А, нет, я только руками за, немного завороженно проговорил я, после чего понял, как это выглядит со стороны, и отвел взгляд. Дорн заметил это, но вместо ревнивости лишь весело хмыкнул, поняв смысл моих слов. Слушай, как вообще вышло, что азаби появились? Они сами-то это знают. Если ты спрашиваешь, как появились изначальные азаби, то ответ прост, без понятия, да и они особо уже не вспомнят. Максимум ходят байки и легенды, но если и есть достоверная информация, то ее ты тут не получишь. Сделав себе зарубку узнать о истории азаби, мы двинулись к дому Дорна, где нас уже встречала встревоженная женушка. Пришлось потратить минут 10 на объяснение и успокоение ее нервов, но в итоге все обошлось. Пришлось заверить ее, что мы просто переночуем в их сарае, а на утро подадимся в путь. Дорн, конечно, не ожидал такого поворота, но я настоял на этом, ведь не хотел отгораживаться от банды, ведь мужики явно будут ворчать, что их босс в тепле жрет. Поговорив немного, нам обещали подать вкусный ужин, после чего мы разошлись. Почти час я сидел с бандой в сарае и давал людям отдохнуть, обещая всех накормить. Голодный боец не пойдет драться и особенно подчиняться приказам. Спустя время в сарай зашел Ирм, неся в руках котелок, в котором вкусно попахивало горячей едой. Я поздно вспомнил, что так-то у нас даже тарелок нету, но бандиты умудрились достать откуда-то личную посуду. Некоторые даже просто вытащили кружки и заливали в них варево и отпивали из них. Овощная похлебка с мясом была просто божественная, и котелок уже через 15 минут показал дно. Вышедшая на крыльцо хозяйка получила целый ворох благодарности от меня и банды, отчего она зашлась краской. Закончив с ужином, все разошлись по углам и задремали, показав истинный храповый хор в десяток глоток. К счастью, я слишком устал, чтобы не заснуть от этого. Вновь мир грез. Очнулся я от того, что меня дергали за плечо. Я взбудоражился, открыл глаза и посмотрел прямо на нарушителя моего спокойствия. Им оказался Ирм. Парень был встревожен и явно не находил себе места, чем вывел меня из дремы. «Что случилось?» — задался я вопросом. «Там скитальцы, сэр», — заикаясь, произнес Ирм. «Они возле дома и кричат на родителей. Помогите». Я тут же поднялся на ноги и пинками стал поднимать своих бандитов, отчего те ворчали и не понимали, что происходит. «А ну встали, бестолочи, неблагодарные, там наших бьют!» — пришлось прикрикнуть мне. На удивление большинство тут же зашевелилось и поднялось на ноги. Я отдал Стоуну приказ подготовиться к внезапному уходу и взял с собой пятерку стрелков. Только сейчас поймал себя на мысли, что игра не выдала мне явно напрашивающееся задание. Может, из-за того, что там игроки. Под покровом ночи я вместе с группой стрелков и Ирма направился к дому. Вскоре мы оказались сбоку от главного входа, и я выглянул за угол. Четверка игроков от первого до второго уровня стояли напротив главных дверей и беседовали между собой. Одного из них я узнал, тот самый гонщик, который получал со стороны прочих игроков больше всего насмешек. «Бро, вот скажи, тебе оно зачем?» — спросил гонщика игрок-бородач. «Ну провалил задание, ну выполни другое». «Да иди ты», — выругался гонщик. «Я почти целый день возился в его поле, а ведь мог гонять по дорогам, стрелять и прочее веселье творить. Вместо этого должен делать эти тупые поручения, чтобы уровень и репутацию повысить. Да и принцип дела. Какого черта я терпел все это мучение, чтобы потом просто пулу в лоб получить? Да это все лохотрон, и меня ограбили». Я стоял и смотрел на этого истеричного дурня и задавался вопросом. Мир сошел с ума, или просто люди были такими всегда? Глава 6. Последствия наших чувств. Дверь дома открылась. На крыльцо вышел Дорн и вопросительно уставился на игроков. Мужчина на вид был беспомощен, хотя я со своего ракурса смог разглядеть пистолет, спрятанный за спиной. «Осторожен, молодец. Скитальцы, что вас привело сюда в такой поздний час? О, Фермер Дорн, начал толкать речь бородач, который пытался быть вежливым. Похоже, уже прошел цепочки квестов и репутацию с ним прокачал, так бы уже навалял ему. «Где мои вещи, урод?» – завизжал гонщик, хватая мужчину за воротник и направляя нож ему в подбородок. «О, думаешь испугать меня штрафом и понижением репы? Я сейчас шерифу напишу, и вас мигом скрутит». Бородач спокойно обратился Дорн к игроку, смотря на острие ножа. «Что происходит?» «Да чтоб тебя!» – поморщился игрок, будто пилюлю кислоты проглотил. «Спасибо, мудак, теперь у меня тоже репа просела. Черт, а я ведь хотел для похода закупиться у него по скидке». «Ладно, Дорн, отдай шмотки этого олуха, и мы уйдем». «Я ничего не брал у него», — выкрикнул мужчина. «Мы случайно столкнулись с бандитами, и те нас ограбили и отпустили. Твой друг получил пулю, и его обнесли». Дорогой показалась жена фермера, и тут скучающий вид игроков пропал. Подельники бородача Бойко и Бобер 313 переглянулись и что-то сказали бородачу. «Ладно», — со вздохом ответил парень, оглядываясь по сторонам. «Раз не хотите сотрудничать, то придется по-плохому. В дом, живо!» Гонщик, пуская пену изо рта, повел Дорна в дом, под испуганный выкрик его жены. Следом стали заваливаться остальные игроки группы. Я посмотрел на Ирма, и тот, дрожа от злобы и страха, уже порывался вперед. Я схватил его за плечо и покачал головой, после чего хищно улыбнулся и приложил палец к губам, дав знак своим бандитам. Я отправил нескольких во главе с Ирмом к черному входу, а сам направился с тройкой к дверям. Из дома доносились звуки погрома, женские всхлипы и крики Дорна, и все это сопровождалось смехом игроков. Я тихо поднялся на крыльцо, посмотрел в окна и увидел гостиную с диваном, шкафами, забитыми книгами или посудой, а в центре стоял округлый стол с вазой цветов. Игроки разбрелись по комнате, Дорна допрашивали на диване, а один игрок приставал к жене фермера в углу. «Начинаем», — шепотом произнес, смотря на злобные морды своих бандитов. Подхожу к двери и со всей силы ударяю ногой по двери, открывая ее и привлекая общее внимание. Уже лежачий в руке револьвер выпускает пулю и разрывает плечо одному игроку, стоящему ближе всего. Перед глазами появляются уведомления, но я смахиваю, выпускаю еще одну пулю, которая укладывает недобитого игрока с концами. Бородач достает два пистолета и, словно в старых фильмах про ковбоев, начинает стрелять по македонским. Я ныряю в сторону, и за моей спиной слышится вскрикивание одного из бандитов. Переворачиваю стол и укрываюсь за ним, создавая себе хоть какое-то укрытие. На секунду получаю обзор на своих людей. Один валяется уже с простреленной грудью, второй укрывается за дверью, другой же прижался спиной к шкафу. Нас поливают активным огнем игроки. Над моей головой свистят пули и откалываются куски стола, заставляя меня прижаться. В голове за пару секунд боя проносятся мысли. Моего человека убили, он был близок, чтобы добраться до города, устроить пьянку с друзьями, отложить деньги на дом, но теперь он валяется мешком на полу. Мной сегодня встреченный знакомый принял нас в свой дом, дал еду, но его и его жену пришли мучить игроки, когда виноват в этом я. Черт, если бы не я, то этого могло не случиться. Я должен все исправить. Вздохнув, я встаю на корточки и прыгаю из-за стола, в полете включаю навык, нацеливая свой револьвер. Дорна не видно, бородач все так же стреляет из-за дивана, гонщик укрылся рядом с ним. Третий мудак стреляет из-за двери кухни. Нацеливаю револьвер прямо в голову бородача, но в этот момент ударяюсь об угол шкафа, отчего выстрел выходит смазанным. Стрельба игрока прекращается. Он отлетает прямо на стоячие часы, разбивая стекло, и падает на землю. Мои бандиты получают короткое окно и заставляют своим огнем укрыться второго игрока. Преимущество за нами. Вскакиваю на ноги, несусь к дивану с наставленным револьвером, чтобы добить бородача, но на меня резко прыгает гонщик. Парнишка использовал какой-то навык и двигался смазанными движениями, отчего не успел среагировать. Гад ныряет под мой прицел, уходя от пули, и ударяет ножом мне в руку, заставляя выронить оружие. Кричу от боли, но тут же ударяю под дых ногой этому уроду и наношу удар лбом прямо ему в нос. Тот, пускаю кровь из разбитого лица, кренится назад, но я хватаю того за руку, притягиваю к себе и наношу удар прямо в подбородок, оглушая. Пока его тушка падает, ныряю к револьверу, но чувствую острый укол боли в районе груди. Рука касается оружия, и пуля проносится прямо рядом с моим ухом. На голых инстинктах навожу револьвер и стреляю в сидячего бородача. Пуля моего калибра попадает ему прямо в ладонь с наставленным оружием. Рукоять разрывается на куски, как и часть ладони, пронзая плоть осколками. Игрок удивленно смотрит на ладонь и получает от меня добивающий в голову. Вставший на ноги гонщик пытается удрать, но получает несколько пуль от моих бандитов, падая куклой на пол. Последний игрок чувствует, что пахнет жареным, и пытается убежать через коридор, но вылетает из него после хлопка выстрела. Бандиты с черного входа дошли. Встаю на ноги, осматриваюсь и понимаю, что скоротечный бой, который длился не больше полминуты, закончился. В районе груди видна кровоточащая пулевая рана, а очки здоровья просели на 1/3. Бандиты заходят в комнату вместе с Ирмом, парень тут же выкрикивает имена родителей и мотает головой в их поиске. «Мы тут», — донесся голос со стороны. Мотаю головой, но не вижу их. «Где конкретно?» — высказал я общую мысль. В углу комнаты завибрировал воздух, и в нем будто из ниоткуда показались фермеры. Лисица была в холодном поту, выставив руки перед собой, словно сдерживала целую волну. Дорн лежал у ее ног, с простреленным бедром. Ирм тут же подлетает к своим родителям и смотрит на рану отца, после чего убегает куда-то. «Как вы? А сам как думаешь?» — мрачно произнес Дорн, держа руку жены, которая явно выбилась из сил. «Скитальцы вломились в мой дом и творят, что хотят. За мою жизнь такое впервые вижу. Это все они виноваты», — рявкнула обессиленная женщина, сумев поднять голову и впарить в меня свои озлобленные глаза. «Они бандиты, Дорн. О чем ты только думал, прося их о помощи, вместо скитальцев? Они должны убраться. Дорогая, они помогли нам. Помогли разобраться с последствиями их действий», — припечатала женщина, и начала рычать, как настоящий зверь. Мне было нечего ответить. По всем пунктам дамочка была права, хотя честно тяжко это принимать, когда сам помог Дорну, решил его вечную проблему с сыном и спас от разбоя игроков. Тяжко вздохнув, я лишь покачал головой и посмотрел на Дорна. «Мы уйдем. Сейчас. Что вы будете делать?» «Скитальцы перешли черту», — вздохнул мужчина, принимая несколько лечебных пластырей, которые принес Ирм. «Парень даже мне один дал, чтобы залечить рану. Завтра обращусь к шерифу, а после созову фермерский совет. Такое не должно повториться вновь». Кивнув его словам, я отдал приказ бандитам разворачиваться и уходить отсюда. У входа в дом стоял Глорх и что-то объяснял нескольким бандитам с огнестрелом. Эти ребята сопровождали сына фермера к черному входу. «Какого черта они здесь делают? Что будем делать?» — спросил меня Глорх, заходя в дом, а за ним следом двое бандитов. «Босс, я слышал ваши слова про то, как быть боссом. Скажите, что мы будем сейчас делать?» «Уходим. Собираем вещи и уходим», — подозрительно произнес, смотря на переглядывающихся бандитов. «Двое мужиков, которые сопровождали меня, сейчас находятся за моей спиной и явно не понимают, что происходит». «Ты идиот?» — резко спросил Глорх. «На ферму напали скитальцы, все перевернули и разграбили, перебив всю семью фермера. Почему мы упускаем такой шанс поживиться? Ты растерял хватку?» Я тупо смотрел на этого наглеца, и в голову пришло простое осознание. «Это бунт. Нашелся идиот, который решил меня заменить. Я был в ужасном настроении, я не желал долгих разговоров или объяснений. Он решил, что может показать свои навыки перед другими и убрать меня. Краем глаза вижу на смотрящих на нас фермеров и отмечаю понизившуюся репутацию. Ваши отношения с семьей Дорна уменьшились до безразличия. Вот так вот, весь день настраивал отношения, а теперь все улетело в бездну. Достало». Лежачий в руке револьвер вскинулся, и пуля пробила коленную чашечку Глорха. Мужчина заорал во весь голос и упал на пол. Револьвер переводится от одного бандита к другому, чтобы те не дернулись. «У вас два выбора. Выполняйте мои приказы, либо разделяйте его участь». Оба стрелка паникают и начинают судорожно оправдываться и выставлять руки, лишь бы не застрелили. «Отлично. Ты, беру его тушу и тащи на улицу. Ты, собирай всех, и пусть идут сюда. Устроим показательный урок». Когда подчиненные удрали выполнять приказы, я повернулся к Дорну и, смотря в глаза, произнес: «Я не собираюсь вам вредить. Даже у бандитов есть честь и сердце. Ваши отношения с семьей Дорна повысились до дружелюбия». Выйдя на улицу, вся банда была в сборе и ошарашенно наблюдала за трепыхающимся Глорхом. Я прошелся и встал перед всеми, толкая речь, позволяя ночному ветру обдувать мне лицо. «Я не любитель толкать речи, господа, но постараюсь донести до вас простую мысль. Банда – это не просто сборище шакалов, которые собрались под каким-нибудь львом и ведомые одной целью, после выполнения которой, строят козни друг за другом. Мы люди, мы одной крови и живем в одном мире. Я такой же бродяга, как и вы, который повернул в этой жизни не туда, и теперь живу не лучше бедняка. Меня достала эта унылая и до коликов несправедливая жизнь, потому я собрал банду. Я хочу, чтобы каждый член банды понимал простую вещь. Банда – это надежда. Надежда, которая поможет вам вырваться из лап этой жизни, и позволит зажить как достойный человек, или по крайней мере зажить лучше, чем сейчас. Я хочу, чтобы мои бандиты стали лучшими в своем деле. Хочу, чтобы нас боялись и уважали. Взамен же я прошу вас подчиняться мне, доверять и выкладываться на полную. Те, кто этого не может себе позволить, то когда прибудем в город, мы разделим добычу, каждый получит свою долю и имеет право уйти. Я сделал передышку, поставил ногу на спину Глорха и посмотрел в глаза каждому бандиту, выискивая в них одно известное мне чувство или желание. Каждый из вас имеет выбор: уйти с теми грошами, что получит, либо попробовать сорвать гораздо больше, чем имеет сейчас. Не спорю, вы можете умереть и остаться ни с чем, но задумайте о перспективах. Для этого ублюдка все кончено, он решил сыграть в темную. Не повторяйте его ошибок и знайте, что с вами будет. Я спокойно вжал курок, и выстрел пробил голову предателя, отчего он затих. Убрав револьвер, я пошел к амбару, отдавая приказ уходить. Все последовали за мной. Стали прыгать логи понижения и повышения репутации с моей бандой. По всей видимости, многие сейчас находятся в мысленном перепутье, но думаю, все сделают свой выбор. Единственное, что радует, так это низкий шанс повторного предательства, а смысл, если город уже близок. Доберемся до ближайшего скупщика, отдадим весь наработанный хабар и поделим добычу, и доли-то буду побольше, мы же двоих лишились. Хотя если посчитать, то сейчас в моем распоряжении 4627 хлама, с учетом добытых шмоток игроков. Если на 8 поделить, то почти 600 монет на лицо. Так мало, чтоб меня медведи драли, да шмот нубика стоит около 200 монет. Плакал мой навороченный и модный багги. Тем временем мы почти приблизились к главным воротам города, которые представляли собой массивную, стальную решетку, покрытую вдоль и поперек отметинами и вмятинами. Стены города состояли из каменных стен, и высотой были метров под 7, а нижняя половина покрыта кольями и проволокой. «Зачем столько?» – подумал я, но стоило увидеть на высоте 3 метров большую тушу какого-то шестилапого волчары, как вопросы отошли. Мы приближались к решетке, у которой стояли двое охранников, одетых в стандартную стальную легкую броню, в руках же они держали навороченные винтовки. Такая и слона изрешетит. Стражник ворот Ультик 20 ур. Стражник ворот Бирг 19 ур. Ха-ха, такие ребята нашу банду за пару секунд уложат и не подавятся, вот весело, а я ведь, скорее всего, в розыске же. Внезапная мысль, что меня сейчас узнают и свернут в бараний рог, ударила по голове. Я тут же засуетился, громыхая хламом, и позвал Стоуна. «Стоун, быстро мне мантию или что угодно, только морду скрыть!» Тихо прикрикнул я своему заместителю, который отдыхал по другую сторону горы хлама. «Есть!» — крикнул мужчина и закопался в груду нашего сокровища, выискивая любую полезную вещь. Не теряя времени даром, я прикрикнул остальным бандитам, чтобы нашли что-нибудь для меня подходящее. Мужики, явно не ожидавшие подобной ситуации, стали суетиться, на наше счастье, что в темноте наш цирк не могли разглядеть. «Держите!» — сказал Стоун, бросая мне откуда-то нелепую тряпку, с цветочками и узорами. Украшенная тряпка. Плюс 1 к привлекательности, плюс 1 к защите, плюс 1 к симпатии. И что я с этим должен делать? Панически бросаю взгляды, после чего в голову стрельнула тупая идея, от реализации которой меня уже бросило в краску. Плюнув на все и уповая на удачу, завязал платок на голове, наподобие небольшого капюшончика, и опустил его максимально на лицо. Бандиты, не найдя чего подходящего, стали раздеваться на ходу и отдавать мне части своей одежды. Черные походные сапожки. Плюс 1 к защите, плюс 10 к удобству ношения и выносливости в дальних переходах. Бандитские серьги. Плюс 1 к привлекательности, плюс 1 к защите. Накидка бродяги. Плюс 1 к защите, плюс 1 к скрытности. Лицо было скрыто, накидка и сапожки давали легкую женственность в темноте, серьги же дополняли образ. Посмотрев еще раз на своих бандитов, увидел у некоторых скрывающиеся улыбки и заскрипел зубами. «Смешно вам, сейчас меня повяжут, и вас за компанию, будем вместе смеяться», – зашипел я, понимая всю комичность ситуации. «Через 2 минуты мы добираемся почти вплотную к страже, и доблестные ребята, способные нас одним чихом раскидать, нахмурились». Бирк вышел вперед и заговорил. «Стоять!» – выставил он руку, заставляя лошадь встать на месте. «Уже ночь, господа, ваши имена, цель визита и время, Чава, кричишь, окаянный!» – крикнул я, меняю свой голос в сторону старческого, в надежде, что прокатит. «Не видишь, я добро свое везу!» «Ты как со стражником говоришь?» – изумился мужик, вздернув брови, отчего у меня сердце ёкнуло. «А ты как со стариком говоришь? Тебя папка в детстве мало порол, что язык такой вырастил. Отец, ты успокойся», — подошел сзади сонный Ультик, растирая лицо своей перчаткой. «Правило есть правило, будь добр назваться, а мы после пропустим. Я Володинов Кирпович Андреевич, сынки. Эти ребятки мои грузчики и телохранители», — обвел я рукой своих бандитов, которые переминались с ноги на ногу. «Дом мой на востоке сгорел из-за один окаянных тварей, вот вещи везу уцелевшие, думаю в городе прожить последние деньки». «Не повезло тебе, старик», — сочувственно помотал головой Ультик. «Город давно заполнен, может кто и поделится домом, но не рассчитывай на большие. Ладно, езжай своей дорогой». Страж отошел в сторону, явно не желая продолжать разговор. Глава 7 Штирлиц был близок к провалу. Я уже внутри ликовал от радости, что попалась смена ленивых стражей, которые неохотно пост несут. «Сейчас проедем вперед, а там заляжем где-нибудь, только бы еще 5 метров вперед и безопасность». Я ударяю лошадь веревкой, и кобыла послушно начинает брести, но тут нам опять преградил дорогу Брик. Я даже слова не успел вставить, как мужчина в мгновение ока оказался возле меня, хватая за руку и протягивая к себе. «Старик», — начал он говорить холодным тоном, — «больно руки у тебя молодые, и одежда странная. Сапоги, серьги, накидка у некоторых твоих людей будто только что их отобрали». Я сжался в один клубок нервов и, спрятанный под накидку рукой, потянулся к револьверу, молясь продать жизнь подороже. «Надеюсь, пару пуль моего калибра хватит разнести ему голову. Видите ли», — сбивчивым голосом начал я, — «мази омолаживающие прикупил, они там в повозке». Не успел я договорить, как сверху донесся свист, будто кто-то давал сигнал. Решетка перед нами стала подниматься, а за ней замаячили огни с надвигающимися всадниками. Ультрик тут же встал по струнке и сделал рабочее лицо, гневно сверкая глазами. Брик от изумления стал палиться на надвигающихся гостей, а я, пользуясь шансом, выдернул руку и спрятал под одежду. Тот даже не обратил внимания. Через минуту к нам прискакала тройка всадников, на явно сильных и похоже модифицированных лошадях. Отблески в глазах, мускулистые ноги и серебристая грива намекали на это. На скакунах восседали мужчины, одетые в синие одежды и серые брюки, на их груди красовалась золотистая 4-угольная звезда. Двое были простыми помощниками с ружьями за спинами, а вот главный имел настоящую шляпу ковбоя, несколько револьверов на поясе и автомат за спиной. Шериф города Калка 25 ур, помощник шерифа 15 ур. Сверкая своими пышными усами, шериф обвел нашу стоянку быстрым взглядом и недовольно спросил: «Что тут происходит? Почему дорога занята?» «Стража, отчет. Шериф, видите ли, тут...» — начал Брик, но я тут же перебил его. «Произвол средь бела ночи!» — воскликнул я, возвращая свой актерский голос. «Я тут-то приехал и устал с дороги, а этот грубиян меня лапает да трогает везде. Я пожилой человек, полжизни на шахте отдал. Почему за мои заслуги и выполненный долг обществу меня так?» «Хватит», — спокойно произнес шериф, и меня тут же окатило холодной водой. Тело сжалось, губы сомкнулись, а глаза застыли на месте. «По-моему, даже не дышу. На вас использован навык «Голос правосудия». Брикс, отпусти ты их, пусть идут в город. На ферме Дорна происшествие, надо спешить, а тратить время на это у меня нету желания». Стражник, нахмурившись, решил повиноваться и отошел в сторону, позволяя нашим лошадям пройти дальше. Я старался даже не смотреть в сторону шерифа, не говоря уже о моих бандитах. Клянусь, некоторые будто постарели на десяток лет и старались слиться с тенью. Стоило нам пройти за решетку и ступить на каменную дорогу города, как шериф пробежал вперед, подгоняя помощников. Я смотрел ему вслед и мысленно благодарил Дорна, что он вызвал так своевременно этого шерифа иначе боюсь быть в беде. Встряхнувшись, я проверил своих людей и, кивнув, подозвал Стоуна. Скупщик сейчас работает или придется ждать до рассвета? Простой уже спит, а вот из наших круглосуточно работает, ухмыльнулся мужик. Тогда веди. Я решил придержать свой прикид, пока не сдам все награбленное, так что теперь во главе отряда шел Стоун, с гордо поднятой головой. Наши повозки стучали колесами по дороге, поднимая не самый приятный звук, который может привлечь внимание, но тут уже ничего не поделаешь. Я решил немного расслабиться, ведь самое тяжелое позади, так что стал осматривать город. К моему изумлению, город даже в постапокалипсисе выглядел неплохо, даже по-своему интересно. Дома, построенные из листов железа и блоков, стояли повсюду, стараясь придерживаться какого-то подобия порядка. Местами стояли башни, выбивающие пары дыма в небо, заборы изрисованные и простреленные местами. Что интересно, так это отсутствие смущения в постройках, каждая была универсальной, покрашенной или чем-то модифицированной. Вдоль стен виднелись небольшие пирамиды из домиков, или лестницы, ведущие в такие же универсальные дома на возвышенности, словно магнитик повесили на холодильник. Город жил своей жизнью, на нашем пути виднелись припаркованные машины от самых простых до совсем убогих. Мимо порой проходили редко встречающиеся прохожие, куда спешащие по своим делам, либо просто выпивающие в такой поздний час. В домах горели окна, слышался хохот или наоборот крики недовольства. Люди, несмотря на творящийся апокалипсис и прочий ужас за стенами города, живут вполне неплохо и даже имеют какие-никакие но дома. Правда, страшно представить, как тут выживают зимой. Пока разглядывал окружение, мы завернули в темный переулок и брели между двух домов, где все было забито каким-то мусором. Стоун поднял руку, призывая остановиться, а сам пошел к стоящей двери, над которой горела едва живая лампочка. Он постучал особым образом, и через минуту небольшое окошко в двери открылось, явив нам две пары заспанных глаз. Я стоял рядом и слушал разговор. «Мы пришли сдать вещички, посмотришь, время видел», — проворчал голос. «Да утро не терпит, утром нас уже с таким добром повесит на плахе», — тихо прошептал я, но чтоб меня услышал собеседник. Пара глаз посмотрела на меня изучающим взглядом, после чего окошко открылось. Послышались звуки открывающихся замков, и через минуту перед нами открылась дверь. В проеме стоял пузатый мужик, одетый в деловую одежду с черно-коричневый цвет. Его имя было скрыто. «Надеюсь, дело того стоит, иначе Стоун, я даю слово, что больше тебя принимать не стану». После этих слов он посмотрел на меня и криво улыбнулся. «Не знаю, чего добиваешься, зубр, но давай внутрь, переговорим за товар. Стоун загонит телеги к другому проходу». Переглянувшись со своим замом, я сбросил всю лишнюю одежду и почувствовал легкое расслабление. Я зашел в вежливо открытую дверь и закрыл за собой. Мы оказались в небольшом коридорчике, состоящем из кирпича. Скупщик, а это точно был он, уже был в конце, так что пришлось догонять. Неизвестный открыл дверь, и мы оказались в лавке старьевщика, в полном этого слова понимании. Куча выставленных столов или шкафов, забытых разнообразным хламом до приличных вещей. Тут без сомнения было все, что могли только принести люди в городе, тут как и игрушки виднелись, так и запчасти двигателей. Неизвестный, ворча что-то под нос, отодвинул дверцу стойки и пошел к двери за ней. Открыв ее, показалась лестница, ведущая куда-то вниз, до ушей донеслись звуки работы, а по лицу ударил горячий воздух. Я на мгновение остановился, преследуемый чувством легкой тревоги и паранойи. Чего я так легко поверил Стоуна? Почему так спокойно вообще иду неизвестно кому и неизвестно куда? Может, меня сейчас дубинкой ударит, свяжут, а после на органы пустит. Ты идешь, мне открываться через 3 часа, хотелось бы выспаться, вновь недовольно проговорил скупщик. Сиюсекундное сомнение испарилось под одним простым фактом. Хорошо, если не здесь, то куда тогда идти? Я начал спускаться по неровным ступенькам, следом за скупщиком. Мы вышли прямо в подземный зал, от которого сначала даже перехватило дыхание. Десятки работников работали с печами, деталями и что-то постоянно изготавливали. В жерло печей закидывали кучу металлического мусора, расплавляли его, а после делали настоящие слитки. В самом конце, спускаясь на площадке, были мои люди с тележками. К ним тут же подошли мужики с автоматами, и так ненавязчиво положили руки на оружие. Мы прошли через целый цех, в котором вовсю работали люди, пока не дошли до повозок. Скупщик без церемонии каких, то разговоров, потребовал все высыпаться на пол, и бандиты тут же пошли исполнять. Пара минут и две горы нашего хабара стали осматриваться неизвестным, который потратил минут пять на осмотр содержимого. Что, то он отбирал в сторону, что, то тут же бросал как мусор, но в итоге вынес вердикт. Почти все хлам, но есть что-то нормальное. Беру за 3527 баксов. Сколько? Тут же воскликнул я, внутренне делая пометку, что теперь знаю название валюты, да тут все не меньше 4000 будет, и даже немного больше. Да ну, сверкнул алчными глазами скупщик, медленно подходя ко мне, а чего сразу не 10 тысяч? У меня простые правила, мне принесли, я осмотрел, дал цену, и у вас выбор. Нет, валите, да, забираю. Я гневно расширял ноздри и сверлил его глазами, а тот даже не моргнул и глазом. Я все это добро тащил сюда и рисковал задницей, чтобы какой, то урод сбил цену. Нет, пока не поторгуюсь, не уйду. Уважаемый, вы человек торговый, я тоже от деда своего перенял некоторые качества торговли, спокойно произнес, вспоминая, как дедушка учил меня помогать ему по магазину. Если брать рыночную цену всего этого хлама, то выйдет 4500 в среднем, вычитаем ваши услуги, возможности сбыта и использования, и тогда получим 4000. Да, я считаю в процентах, иначе для каждого человека делать свою норму будет геморройно. Ха, схватился за живот скупщик, ты посмотри, какой у нас тут умник завелся. Ты, малыш, учитывай, что я еще по-доброму тебе цену повысил, так бы отдал не больше 3000 за все, и отправил бы гулять. Считаешь меня мелкой сошкой? Недовольно спросил, пробуя зайти с другой стороны. Думаешь, что я буду тебе таскать раз в год по мелочи? Забудь. В ближайшие месяцы банда станет больше, я буду получать гораздо больше вещей на скупку. Как думаешь, стоит портить отношения с потенциальным источником прибыли ради жалких 1000 баксов, когда я смогу в будущем принести тебе гораздо больше? В ином случае твои конкуренты получат рыбку. Я устроил зрительную дуэль со скупщиков в полной тишине среди всех собравшихся. Только звуки молотков и шипение воды все портило. Я, конечно, приврал насчет большой прибыли и хлама, но кто знает, у меня полно времени, так что может и стану чем-то большим, чем простым десятикратным боссом. Скупщик наконец зашевелился, его лицо разгладилось, а легкая улыбка убирала напряжение. Я Дзорик, для своих клиентов Дзот, протянул мужчина руку, согласен так и быть на 4000, но только из-за уважения к вашему деду, который научил вас торговаться. Ну и конечно же в знак будущих торговых отношений. Ваши отношения со скупщиком Дзотом улучшились до заинтересованности. Вам выдано задание, денег много не бывает. Дзот пошел на попятную и уступил вам цену, но теперь скупщик требует с вас в два раза больше товара для продажи. Награда. Повышение отношений, плюс 50 опыта. Штраф за невыполнение. Понижение отношений. Понижение славы. Вы выполнили задание, деньги не пахнут. Награда. Плюс 100 опыта. Повышение репутации плюс 1, плюс 4000 баксов. Я выдохнул и пожал руку, хотя бы получил больше назначенного. Дальше все наше добро забрали рабочие, телеги и лошадь оставили, ведь на кой она им? Мы вышли из цеха, в более проветренную комнату магазина Дзота. Он выдал мне на руки довольно увесистую пачку денег и распрощался с нами. Уже стоя на улице, по другую сторону дома, я чувствовал взгляды бандитов, которые прямо буравили меня. Развернувшись, я сразу спросил, кто решил остаться, а кто уйти. Из оставшихся 8 человек, вышло вперед 2 мужиков, желающих уйти, ваша доля. Я отдал 2 по 500 баксов на лицо, и те слегка смущенные, но довольные ушли за угол дома. Теперь нас осталось всего 6 человек, включая меня. Раз вы решили идти за мной в будущее, то повторюсь, вы должны исполнять мои приказы, быть верны мне, и даю слово, что буду отвечать взаимностью. Кто-нибудь против? Отлично. Чтобы банда существовала дальше, и мы не бегали с голым задом, я отдаю вам лишь 2/3 от вашей доли. Половина оставшихся подняла недовольный гул, так что пришлось всех успокаивать. Хватит ныть, вы получите 300 баксов из 500, остальные 200 уйдут в банк нашей банды, на закупку еды, оружия и прочего. Перед тем, как морщить рожи-то, посчитайте в голове ваши доли и количество людей. Я себе ничего не оставил. Лица оставшихся бандитов сгладились, а у кого-то даже заиграли мыслительные процессы. Если вопросов нету, то вот ваши доли. Гуляйте остаток вечера в ближайшем пабе. Но как же вы? Спросил Стоун. Я найду себе тихое местечко и отдохну. Сбор у площади, где стоит статуя железного всадника, решил выбрать единственное примечательное место, которое я увидел по дороге к скупщику. Стоун, отвечаешь, чтобы все были к 10 часам на площади, и никаких оправданий. Махнув рукой, нетерпящая толпа удрала дальше по улице, и по возгласам мог понять, что все дико рады деньгам, только бы не пропили все за ночь, или не потеряли бы. Развернувшись, отправился идти по почти пустым улицам города, в слепых попытках найти что-то интересное. Да, наверное, стоило бы присоединиться к бандитам, но провести вечер среди орущих, бухающих до поросячьего визга людей, особо не хотелось. Может, когда-нибудь, но точно не сейчас. Хочу тишины и покоя. До утра еще 3 часа, так что думаю, просто найду какую-нибудь таверну, или что, то типа того, поем и отдохну. Ветерок обдувал своей прохладой, а я с наслаждением подставлял лицо. Вот она свобода, иди куда хочешь, делай что хочешь, правда ни того, ни другого я не могу. Нужно прятаться от закона и игроков, потому что желающих дать мне пулю в лоб достаточно. Чтобы не помереть, нужно собрать вокруг себе достаточно сильную банду, занять территорию, укрепиться и насобирать столько пушек, чтобы на целую мировую войну хватило. Тут я остановился посреди улицы, и в голову пришла идея. Я же не единственный такой, верно? Есть же другие боссы локаций, есть те, кто явно разгуливает по миру, также скрываясь либо творя хаос. Если мы объединим усилия, то высок шанс выживания. Нужно найти информацию, где есть ближайшие боссы. В своих раздумьях не заметил проскользнувшую тень из переулка. Секунда, и маленький силуэт отдаляется от меня, с мешком баксов. Озадаченно открываю свой счет, и крою проклятиями весь мир. Стой, гаденыш, куда деньги забрал? Кричу неизвестному в спину. Черт, только получил деньги и тут же их потерял. Ну как так-то? На полной скорости, подгоняемый злобой, несусь за воришкой. Мы несемся по пустым улицам, время от времени заворачивая в переулки, в надежде сбить меня. Ботинки выбивали пыль и грязь под ногами, рот выдыхал пар, а мышцы, уставшие за день, изнывали. Перед глазами маячила спина вора, который либо был коротышкой, либо ребенком, но ни один из вариантов меня не волновал. Я честно заработал эти деньги, награбив чужого добра, и не позволю у меня воровать. Мы заворачиваем в очередной переулок, и замечаю, что вор начинает сбавлять шаг, явно не подготовленный для бега на таких дистанциях. Прилив новых сил от мысли в победе в этой погоне, и я делаю финальный рывок. Я сокращаю дистанцию между нами в 5 метров, и рука уже почти хватается за черный капюшон, как мелкий воришка удивляет. Он резко дает в сторону и опрокидывает небольшую гору хлама возле стены, и я падаю на землю, заваленный мусором. Мне требует лишь 5 секунд, чтобы вскочить на ноги и раскидать весь хлам, и горящие праведным огнем глаза не находят вора. Тот скрылся в ночи, словно его и не было. Да чтоб тебя! Глава 8. Гильдия. Сижу на перевернутой коробке, в том же переулке, где и потерял своего вора, и стараюсь унять дрожь в мышцах. Слишком сильно устал от всей этой беготни и прочего стресса за день. Проверив свой счет, морщусь от увиденных цифр и закрываю его. На моем счету лежали все деньги, которые я выбил для нужд банды. К сожалению или счастью, воришка смог унести 1/5 от всей суммы, что не так много, но все еще неприятно. Похоже, это и есть особая фишка воров и плутов. Они могут использовать навык и вырвать у тебя мешок денег, даже если его у тебя нет. Черт, я был так близок. Ладно, нужно идти, пробурчал себе под нос. Сколько ни кори себя, и не ругайся на весь мир, жизнь не заканчивается, и возможно в будущем этот отрывок истории вспомнится как забавная шутка. Правда, сейчас мне ни черта не смешно. Выдохнув, вышел из переулка и прошел пару домов, как понял, что наша погоня завела нас к стенам города. Тут было тихо, домики более унылые и бедные, но жизнь тут теплится. Пройдя пару домов, нахожу яркую вывеску, которая сияет благодаря гирляндам. На большом куске дерева в красном обводе было написано «Пение русалки» и нарисована похожая девушка с рыбьим хвостом. Дверь была слегка приоткрыта, из нее бил свет и аромат свежих блюд. В желудке забурчало. Я открыл дверь в заведение, ожидая какую-нибудь таверну или любое подобное увеселительное заведение, в котором собрались уставшие люди за бутылкой дешевого пойла. Вместо этого меня встретила приличная харчевня, с просторным залом, забитым столами и скамейками, за которыми сидели и ужинали простые люди. Кто-то выпивал, но таких было мало. В основном тут просто ели и отдыхали после тяжелого дня в уюте и тишине. В самом конце была деревянная стойка, за которой стоял хорошо одетый мужчина с черной бородой. Его вид и мимика полностью показывали радушие и готовность выслушать, чем и пользовались некоторые посетители. Заметив меня, мужчина стрельнул глазами, будто изучая, но после вернулся к диалогу с какой-то дамочкой. Я пошел к стойке, с одним желанием пожрать и желательно чего-нибудь выпить. Когда я добрался до мужчины в фартуке с выпирающим животом, смог разглядеть имя. Хозяин харчевни Терекс 4 Ур. Чем могу быть полезен, путник? Желаете поесть или отдохнуть, а может, все сразу? Добро улыбнулся мужчина, положив руки на стол. Все сразу, кивнул я, если возможно, то одноместную комнату на ночь, и чего-нибудь из горячего, желательно мяса или овощей. Могу предложить рагу из кролика, начал перечислять на пальцах Терекс, овощной суп, тушеную картошку с мясом и укропом, а также просто вяленое мясо. Цена, решил сразу узнать, хотя желудок уже душил меня изнутри, требуя всего. Если все из перечисленного, то 100 баксов и 20 за ночь в комнате сверху. Неси, хозяин, голодный как волк. Терекс как-то странно на меня посмотрел, но чему-то кивнув, предложил присесть, пока еда готовится. Оплатив закал, я занял ближайший пустой стол, хотя посетителей в харчевне хватало, и томительно отсчитывал минуты. Благо атмосфера комфорта отгоняла тягостные мысли, и я попросту ушел в свои мысли. Завтра нужно пройтись по магазинам, собрать провизию, снаряжение, информацию, а также понять, что вообще делать. Нужно найти других боссов, расширить банду, подзаработать и поставить свечку, чтобы меня не нашли. Много дел, очень много. Из размышлений меня выбил стук посуды. Прямо перед моим лицом была поставленная доска, на которой лежали тарелки с ароматно манящей едой. Принесла мне все это добро, к моему удивлению, маленькая девочка, лет так 12 или около того, одета в черно-белое платье, на голове красовались милые розовые заколки, а детское личико так и лучилось улыбкой. «Спасибо», — кивнул я официантке и посмотрел ее имя. «Лимана Тутис 2 Ур, рада стараться, наслаждайтесь ужином», — вежливо произнесла девчушка и, разворачиваясь, ушла обслуживать другие столики. Я принялся уплетать за обе щеки еду, словно одичавший варвар, которого не кормили месяц, и теперь выставили шведский стол. Пока ел, чувствовал легкость и прилив сил, а учитывая, где я нахожусь, то стал всматриваться в блюдо. Овощной суп. Плюс 5% к бодрости, плюс 2 к насыщенности, плюс 10% к урону на час. Рагу из кролика. Плюс 2% к скорости передвижения на час, плюс 3 к насыщенности. Тушеная картошка с мясом и зеленью. Плюс 3% к максимальному здоровью на 30 минут. Плюс 3 к бодрости. Плюс 5 к насыщенности. Я чуть ложку не выронил, хотя стоило ожидать чего-то такого. Это же чертова игра, и тут в порядке нормы, чтобы какие-нибудь блюда давали тебе плюшки. Да, маленькие и временные, но опять же полезные. Надо будет задуматься о том, чтобы приходить сюда почаще. Стоило умять половину принесенного, дал немного отдыха для желудка, чтобы после с новыми силами навалиться на картошку. Взгляд блуждал по помещению, часть гостей уже ушло на улицу, либо в комнаты на втором этаже. Тут мой взгляд наткнулся на прикрытую занавесом сцену, стоящую в другом конце зала. Находясь в расслабленном состоянии, нахожу взглядом официантку, которая из-за отсутствия работы присела на одну из скамеек и отдыхала. Как только я привлек ее внимание, девочка подошла ко мне и вопросительно посмотрела. «Слушай, а что за сцена там стоит? Почему она закрыта?» «Я уж думала, вы по делу», — покачала головкой малышка, состроив страдальческий взгляд. «Простите, но работы много, и хозяин не любит, когда я отлынимаю, так что...» Ее взгляд скользнул по моему столу, и я понял намек. «Какое отлынивание? Один из клиентов решил угостить тебя ужином, разве это запрещено?» «Конечно нет», тут же засияла девчонка, села по другую сторону стола и притянула к себе тарелку с рагу. «Что хотите знать, что за сцена?» Напомнил я, после чего решил попытать счастье, где можно найти работенку для группы людей, с хорошей оплатой. На сцене раньше выступала самая красивая и талантливая певица нашей харчевни, с гордостью произнесла девочка, но после загрустила, правда она отошла от дел, и теперь сцену пустует. «Что до работу?» что либо на городские подработки идти, либо в гильдию авантюристов идти. Она находится чуть южнее отсюда, на улице Ржавинская. Стоило ей договорить, как девчонка со звериным голодом набросилась на блюдо, что даже неловко стало. «Тебя совсем не кормит», вырвалось у меня, вроде работа в харчевне, значит и еда в достатке или хозяин обделяет. «Дядя Тутис хороший», нахмурила брови Лимана, «просто денег не всегда хватает, и вообще». Лима тут же прикрыла ротик ладошкой и отвела глаза, чем меня озадачила. Не сразу почувствовал чужое присутствие, повернув голову, увидел женский силуэт, смотрящий на меня свысока. Фиолетово, темное платье, острые когти на руках, сложенных на груди, длинные серебряные волосы, зоркий взгляд и звериные ушки. «Виктория Клумикс Триур, Лим, почему не за работой?» — строго спросила женщина, чей взгляд заставлял малышку напротив меня съезжиться. Официантка что, то промямлила извиняющее, и унеслась работать. Смотрю на эту дамочку, и прям недовольное чувство в груди образовалось, не жалко ей ребенка гонять, не ругайте ее, я просто поделился с ней едой, сам не осилил бы, попытался сохранить вежливый тон. Тогда незачем было столько заказывать, холодно произнесла она, сверля меня взглядом, и ушла. «Ваши отношения с Викторией упали до неприязни. Зашибись, не делай добра, не получишь зла» называется, и чем только заслужил такое отношение. К черту, получил хотя бы полезные знания и теперь можно отправляться в койку. Оставив тарелки на столе, с чувством насыщения отправляюсь к хозяину заведения, и тот выдает мне ключи от моей комнаты. Поднявшись по рядом стоящей лестнице, оказываюсь на втором этаже, с десятком комнат, половина которых была занята. Найдя свою комнатушку, зашел и оценил почти спартанские условия. Пустая комната, окно, кровать, тумбочка и все. Сил на что-либо уже не было, кровать заманила меня в свои объятия и я уснул. Банда прибыла на сбор, но из стоящих тут только запах перегара, поморщился от запаха своих людей, которые еле на ногах держались. Прибыл я в назначенное место первым, за 5 минут до сбора, но как вышло зря. Мои бандиты опоздали на полчаса, и еле передвигали ногами, дружно придерживая друг друга, лишь бы не упасть. Стоун к моему разочарованию, виновато пожал плечами и пытался сделать серьезное лицо, но в его состоянии, вышла тупая гримаса. Единственный плюс был в пополнении команды, а именно в наших бандитских рядах затесалось несколько пьяниц. Мужики на вид слабые, и любители приложиться к бутылке, но едва двигаемые языками уверяли в своей пользе. В итоге наш отряд вернулся к 8 головам. После 10-минутного разноса и промывки мозгов всему отряду, отчего те жалобно стонали и хватались за голову, мы двинулись в путь. Первым делом я потратил часть дня на осмотр города, а точнее на магазины. Были тут как и приличные магазины, в которых продавались качественные товары, как и обычные рыночные зоны, где сбавляли все по и за меньшие цены, но гарантия была явно ненадежна. Что до товаров, то мечта любого черного рынка – оружие, автоматы, пулеметы, багги, машины все категории и размеров, провизия, лекарства и предметы первой необходимости. Черт, только сейчас сообразил, что нам как минимум нужная туалетная бумага и лопата. Осмотрев и прикинув цены в интересующих местах, направился в гильдию авантюристов, в которой тусовались игроки. Пришлось вновь применить свои превосходные навыки в маскировке, но в этот раз уже без старческого вида. Оставив банду в переулке, наделся на себя плащ с капюшоном, который скрывал мое имя и давал +5 к скрытности. Вещичку я приметил в одном магазине одежды, правда цена на нее кусачья в целых 300 баксов, но вещь нужная, если собираюсь передвигаться по городу.